Здравствуйте, дети! Итак, сегодня мы слушаем продолжение сказки, которая называется «Колпак, чуткие уши». Вернулся старик домой, купил себе новую одежду и на радостях отправился странствовать. Однажды сел он отдохнуть под раскидистым деревом возле дороги. Глядь, снова прилетают два ворона. Один с запада, другой с востока. Уселись они на дереве и повели между собой разговор. «Тоскливо жить! Все в одном и том же городе. Мало слышишь нового», — жалуется первый ворон. «Поневоле улетишь в другие края». «Это правда», — отвечает второй. «Но вот в городе, где я жил, случилось небывалое дело». Тяжело заболел один богач. Не сегодня-завтра умрет. И все от чего? Лет 6 назад пристроил он к своему дому парадные покои. И чтобы расчистить для них место, велел срубить старое камфорное дерево. Пень этого дерева остался стоять под застрехой, и течет на него дождевая вода с крыши. Не погибли корни дерева, и пока держится в них жизнь, дают они новые побеги. Да только их тут же обрезают. И жить дерево не может. И умереть не умирает. Думает оно горькие думы. И от этих дум напала на богача тяжелая болезнь. Каждую ночь из горных лесов приходит множество деревьев навещать своего несчастного друга. Жалуются им камфорное дерево, а что они могут сделать? Уж дали бы ему жить на свободе, или выкопали бы, чтоб сразу засохло и не мучилось дольше. Услышал старик рассказ ворона и отправился в дальний край, к больному богачу. Пришел и кричит у ворот: «Гадатель пришел! Гадатель!» Выбежали люди из покоя богача. «Гадатель, зайди сюда! Хозяин тебя приглашает!» Вели старика в такие роскошные покои, каких он в жизни не видел. Огляделся он по сторонам и спрашивает: «О чем же вам погадать? Много лет уже болеет хозяин этого дома», — отвечает ему. «Сколько мы ни призывали врачей и заклинателей, пользы от них никакой». «Не беспокойтесь», — говорит им старик важным голосом. «Я узнаю причины болезни и вмиг вылечу вашего хозяина. Для меня это проще простого». Забормотал старик свои заклинания. Плющ-плющ, ползучий плющ, по горам ползет, стелется на 20 ри, плющ-плющ, ползучий плющ. А потом и сказал: 6 лет назад построили вы парадные покои возле дома». «Ах, прорицатель, откуда ты знаешь, что мы строили такие покои 6 лет назад?» спрашивают его домашние. «Это мне открыло мое гадание. Поселите меня в тех покоях, и за 3 дня и 3 ночи я открою причины болезни вашего хозяина и вылечу его». Отвели старика в парадные покои. Первым делом он приказал: «Не входите ко мне, пока не позову». Настала ночь, но старик не лег спать. Надел он свой колпак и слушает, что будет дальше. В полночь что-то зашелестело, зашуршало под окном, и послышался голос: «Эй, камфорное дерево, откликнись! Как нынче твое здоровье?» В ответ послышался тихий-тихий голос, точно из-под земли. «Кто это говорит?» «Верно, Криптомерия с горы Криптомерий. Ты приходишь ко мне каждую ночь. Как не благодарить тебя за твою заботу? Об одном только теперь я и думаю. как бы мне поскорей умереть. Но не приходит ко мне смерть, и нет конца моим мучениям. Стала Криптомерия утешать друга. Что ты, нельзя падать духом, мужайся. Так побеседовали они и расстались. Но не прошло и часа, как вновь послышался шорох, и чей-то голос спросил. «Эй, камфорное дерево, каково тебе сегодня? Кто это говорит со мной? Уж не сосна ли с сосновой горы? Да, это я. Ты пришла издалека. Спасибо тебе. Полно, полно. Просто я собралась погулять и зашла к тебе по дороге. Настанет весна, и ты непременно поправишься. Не теряй надежды». И снова послышался шурх, шурх. Это уходила сосна. Старик в своем колпаке чуткие уши слышал все их речи и думал, поскорее бы рассвело. Едва наступило утро, старик поспешил к больному, сел у его изголовья и опять забормотал свои заклинания «Плющ-плющ, ползучий плющ!» А потом рассказал о том, что слышал ночью. Чужое горе – вот причина болезни. Ведь не только камфорное дерево страдает. Все деревья на высоких горах вокруг горюют о своем друге. Надо поскорее вырыть пень камфорного дерева, тогда и больной поправится, сказал старик. Тотчас же вырыли пень камфорного дерева, поставили в саду, разукрасили, словно божество, и хозяин дома поправился. Покинула его болезнь так легко, как сухой листок падает с дерева. Все в доме не знали, как благодарить старика. Снова получил он 3 старё и вернулся к себе домой. С той поры бросил старик гадание, развел у себя хороший сад. Поселились там из благодарности к старику самые красивые деревья со всей округи и цвели каждую весну небывалым цветом. И все звери, и птицы тоже дружили со стариком, потому что он их понимал и любил. Как говорит народная японская мудрость, забота о здоровье – лучшее лекарство. Только ли о здоровье идет речь? Конечно, нет. Речь идет о том, чтобы быть прозорливым, знать природу, не обижать никого вокруг. И тогда ты достигнешь своего счастья. По крайней мере, этому нас учит народная японская сказка. До свидания. Слушайте Посиделкина. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.